А на Зинке были лишь старый разношенный свитер и короткая клетчатая юбчонка. Мы немного поговорили, потом они проводили меня домой. Дана уже не было. Да и зачем он стал бы меня ждать? И вот, лежа в постели и перебирая в уме события вечера, я пыталась понять ускользающее. Что-то произошло очень важное, чего мы не заметили. Зинка — это общая боль и вина. Моя тоже, конечно. Но в этот раз дело было не в Зинке. Глава 4. История Зинки. Я не могу писать о себе и своих друзьях, пока не расскажу историю Зинки. Никуда от этого не деться. Все равно Зинка появляется передо мной в самое неподходящее время, когда, например, хочется смеяться, радоваться. Зинка – хулиганка, Зинка – шпана, Зинка – ругательница, хабалка, темная озорница. Иначе не зовут ее на нашей улице. Зинка уже и в колонии побывала, где, кстати, вела себя так примерно, что ее на горе всем соседям выпустили раньше срока. Сейчас она числится на заводе приборостроения. День работает, два гуляет, и там не знают, что с ней делать. Насколько мне известно, от Зинки всем хотелось бы избавиться, как от соринки в глазу. Она сама в этом виновата, ведь у людей нервы не железные, а от Зинки только жди какой-нибудь пакости. Она может оборвать, обругать, избить, искусать, облить новый костюм чернилами. Лексикон ее на 3/4 состоит из нецензурных слов. Обозлившаяся, жестокая, очень нахальная, отчаянная, притом врунья, которая никогда не говорит правды. Короче, она настолько плохая, насколько хватает ее фантазии и изобретательности. Но я помню ее другой. И многие помнят ее другой. Нас с ней водили в один детский садик, а потом мы вместе перешли в первый класс и сели за одну парту. Да, мы с ней дружили. Она была этакая румяная пышка с веселыми голубыми глазками, двумя русыми косичками, ямочками на розовых щечках и подбородке, спокойная, покладистая, правда, довольно вспыльчивая, если ее незаслуженно обидят. Несправедливость она принимала как крушение мира и могла прийти в полное бешенство. Помню такой случай, кажется, в 4-м классе. Была письменная по арифметике. Трудное дело для Зинки Рябининой. Ей не давалось решение задач. Но в этот раз, хотя задача была трудной и многие с ней не справились, Зинка, наоборот, решила правильно и, сияя от восторга, сдала тетрадь. Она еле дождалась раздачи тетрадей. И вдруг вместо ожидаемой 5 единица и крупно красными чернилами. Списано! Зинка так вознегодовала, что бросилась на учительницу. Класс онемел от ужаса, а учительница никак не могла стряхнуть Зинку, словно дикую кошку. На крики прибежал директор, добрейший и все понимающий Афанасий Афанасьевич. Было целое расследование. Родители Зинки – инженеры на заводе. Но я вспоминаю мать только больной, очень раздражительной. Ее мучили сильные боли и сильно разобиженной на мужа. У нее был рак, но необычайно стойкий организм долго не уступал болезни. И умирала она очень тяжело. Когда мать умерла, Зиночке, тогда ее еще звали Зиночкой, а не Зинкой, было 11 лет. А матери она совсем не плакала, что меня, помню, очень поразило. Может, по малолетству не поняла величины утраты, а может, мать не сумела завоевать ее любви.